Глава 10. Интересные места. Мой рейдер вывалился в систему РД-15. И я облегченно вздохнул, еще раз проверив навигационную систему и убедившись, что я там, где и заказывал. Все-таки летать и прыгать без корабельного эскина оказалось непросто. К сожалению, шестнашка все еще молчала, как и эскин корабля. Я включил сканер и решил прощупать пространство. Было пусто и тихо. Никаких соседей. Облегченно вздохнув, я начал детально рассматривать систему, выбирая место, где лучше всего оставить базу. Все-таки летать с ней оказалось проблематично. Несколько не особо далеких прыжков смогли лишить меня половины топлива. Ну а что делать? База весила немало, да и габаритов была нескромных. Итак, в системе РД-15, которую я на скорую руку окрестил своим логовом, оказалось три планеты, у двух из которых были спутники. Первая планета, ближе к Солнцу, меня совершенно не заинтересовала. Выжженная Солнцем пустыня, находиться в которой даже в экзоскелете будет жарковато. Наверняка температура такая, что даже металл, будь он на поверхности планеты, находился бы там исключительно в жидком виде. Третья, самая дальняя от светила планета, мне тоже была неинтересна. Даже без приближения видно, что она холодная, и в том же экзоскелете не сделаешь ни шага, замерзнет моментально. А вот планета между ними, то бишь вторая по счету, была очень и очень интересной. В первую очередь, даже не в качестве места для моей базы, а сама по себе. Я добавил увеличение, рассматривая ее. Похоже, на ее поверхности была вода. Была и суша, а значит, была и растительность, а, возможно, и животные. Я не силен в таких вопросах, но, как мне кажется, наличие воды уже говорит о благоприятном климате, ну, приемлемом для человека. Я решил обследовать эту планету и направил корабль к ней. Еще меня очень порадовало, что из двух ее спутников, прямо как на матушке Земле, один был весь буквально избит метеоритами. Огромное множество кратеров позволит с легкостью спрятать в них базу, что мне и требовалось. Весь последующий перелет, а точнее все 2 часа, я старался найти в сети упоминания об этой планете. Однако о базе ничего не было. Была маркировка системы, был указан спектр местного светила и количество планет. И все. Больше никаких подробностей. Ну и ладно, мне же лучше. Стану первым, кто увидит эту планету вблизи. Может, даже на ивент какой попаду, мол, блуждающий флот решит колонизировать планету, а мне плюшки за это в виде денег и всяческих наград, званий и медалей. Ага. Чем ближе мой рейдер подлетал к планете, тем приятнее нарисовывалась перспектива. Мне казалось, что я даже вижу облака. Хотя, может, мне так хотелось. Когда мы приблизились максимально, я выровнял корабль на орбите и, включив стабилизационный режим, побежал в трюм, который сейчас служил мне еще и ангаром. Там был припаркован мой разведчик. Все-таки садиться на планету на рейдере я не решился. Еще топлива не хватит, и потом взлететь не смогу. Да и не приспособлен кораблик к таким маневрам. А вот разведчик в самый раз. По пути к своему первому кораблику я вспомнил, что где-то в трюме сейчас заряжается трофейный экзоскелет топора. Я подбежал к нему, хлопнул по клавише открытия бронепластин, расположенной на левом плече. Костюм с шипением открылся, и я, матерясь сквозь зубы, что не догадался сделать этого раньше, начал в него облачаться. Хотя, скорее, можно сказать, влезать. Больше всего экзоскелет напоминал рыцарские доспехи, которые, правда, могли открываться сзади. И человек спокойно вступал в бронированное нутро, размещал свои конечности и уже затем отдавал команду на закрытие доспеха. Я как раз влез в экзоскелете и нашарил взглядом кнопку закрытия на зажегшемся перед моими глазами интерфейсе костюма. Несколько секунд ничего не происходило, затем тестовая программа пробежалась по всем узлам и поставила меня в известность, что все в порядке. Костюм заставил меня распрямиться, развести руки в стороны и покачаться из стороны в сторону. Именно таким образом экзоскелетом проводилась калибровка и проверка всех систем, которую я только сейчас решил запустить. Проверил и еще одну интересную фичу. Приказал открыть забрало и шлем взглядом. Интересно, как эту функцию блокировать, чтобы случайно не открыть забрало, скажем, в самой гуще сражения или просто находясь в открытом космосе. Наигравшись и в очередной раз закрыв забрало, я нашел и кнопку блокировки, в которую просто нужно было смотреть пару секунд. Как ни странно, Я не видел интерфейса. Но это не проблема. Можно было управлять экзоскелетом посредством не только голоса, но и с помощью панели с клавишами на левой кисти. Ну или специальным движением пальцев, жестами. Любой из способов позволит тут же вновь закрыть шлем и опустить забрало, либо наоборот, открыть его. Не знаю почему, но мне дико понравилось, как открывался шлем. Сначала забрало ушло куда-то вверх, спрятавшись в шлеме. Затем бронестекло последовало за ним, а сам шлем откинулся назад, став неким подобием капюшона, словно крышу у ретро-автомобиля или детской коляски. Я осмотрел себя. Во мне сейчас 1.2 метра росту, весь в бронещитах, вешу 150 кг, не меньше. Да, теперь понимаю десантников, с такой игрушкой реально чувствуешь себя крутым и несокрушимым. А затем я вспомнил, как сам без всякого блатного экзоскелета и единственным выстрелом отправил топора на перерождение. Поморщился, вспомнив, как кровища и мозги из его башки заплескали все вокруг, включая и сам бронескаф. Однако я не заметил следов на нем сейчас. Наверняка Стас или Ривз почистили. Надо будет не забыть сказать им спасибо. А вообще, надо все время закрывать шлем, мало ли. Чтобы не схлопотать импульс просто так от какого-нибудь школьника, будет как минимум обидно. Однако что-то заигрался я с костюмом. У меня было дело, и весьма важное. Включив усилители, я побежал к разведчику и при первом же шаге растянулся на полу. Как-то не рассчитал, что экзоскелет так усилит мои движения. Раньше-то выставлял настройки усилителей на стандарт, только чтобы передвигаться было удобно. Но нужно привыкать использовать все возможности доставшейся чудо-техники. Добираться до корабля пришлось медленно и аккуратно, привыкая к своей новой оболочке. Костюм совершенно не стеснял движения, скорее наоборот. Вот как пример. Знаете, как покупаешь себе новые классные кроссовки и в первый раз бежишь в них. Казалось бы, обувь должна стеснять, но кроссы словно пружинят, словно подбрасывают тебя вверх, и бежать легче. А может, так только кажется, черт его знает. Во всяком случае, с экзоскелетом это было действительно так, а не как в случае с кроссовками лишь фантазией. Мой рывок был многократно усилен, и скакнул я добрых 5 метров, не удержался, потерял равновесие и распластался на палубе. Теперь действовал аккуратно, тщательно выверяя движения и их амплитуду. Надеюсь, привыкну быстро. Воевать сейчас в бронескафе явно мне не стоит. Да я даже двигаюсь с трудом, упасть все еще боюсь. Надо какое-то время в нем походить, быстрее освоюсь. Решено. В ближайшие дни буду ходить только в нем. Да так и безопаснее будет, кстати. Наконец, я добрался до разведчика и полез через трюм. Побоялся, что до шлюза я не доползу, не освоив до конца умение обращаться с экзоскелетом. В трюм тоже вошел с проблемами. Зацепил плечом гидравлику трапа. Причем зацепил сильно. И трубку помял, и скаф поцарапал. На истинно черном плече явно просматривался след содранной краски. Ну и хрен с ним. Только сейчас рассмотрел, как топор свой экзоскелет разукрасил самым мерзким и отвратным образом. Штатная черно-красная расцветка экзоскелета указывала на принадлежность уже к корпорации, а не клану гончих. А вот куча ярких нашлепок в виде смайликов, голых баб, черепов и прочей дуристики мне совершенно не нравилось. У топора ни вкуса, ни умения ограничивать свои дизайнерские способности. Чувство меры, кстати, тоже отсутствует. Но уж очень много этих картинок. Ладно, потом закрашу. Не выкидывать же скаф в самом деле только из-за глупых причуд бывшего владельца. Теперь трофей с новым владельцем должен приобрести новый вид. Я бухнулся в пилотское кресло и активировал корабль. Система отозвалась моментально. «Иса!» — позвал я. «Да, капитан!» Тут же отозвалась помощница. «Разгерметизируй трюм рейдера и открой ворота!» — приказал я. «Выполняю!» — незамедлительно ответила Иса. Я наблюдал, как датчик показывал понижение давления, а когда высветилась цифра 0, створки трюма начали отходить в сторону, а аппарель начала опускаться. Я включил маневровые двигатели, приподнял разведчик над палубой и медленно направил его на выход. Не хватало еще повредить рейдер или зацепить что-то в трюме. Буквально через минуту разведчик вместе со мной внутри вылетел в открытый космос. Я повернул нос корабля к планете и врубил 10% от максимальной мощности. Справа медленно проплыла туша рейдера. Разведчик несся вперед, а мне казалось, что эта планета летит на меня неумолимо и неотвратимо. Наконец мы начали входить в атмосферу, корабль слегка тряхнуло, а затем начались и визуальные эффекты. Обшивка нагрелась, и через лобовое стекло мне было видно, что корабль пылает. Конечно, это было не так. Хоть нагрев и был, однако разрушить обшивку он бы не смог. Тем не менее, я скорее рефлекторно снизил скорость и продолжал гасить ее. Поверхность планеты появилась неожиданно. Вот только что я летел сквозь густые облака, и вдруг хлоп! Марево исчезло, и я увидел спокойные и величественные морские, ну или океанские, просторы. Я взглянул на показания альтиметра. До поверхности еще около километра. Тем не менее, включил маневровые двигатели и полностью отключил главные. Даже пришлось включать торможение носовыми. Когда мой кораблик замер, до качающихся внизу волн оставалось всего 30 метров, не больше. Я опустился до высоты 10 метров и полюбовался на белые буруны, стремительно куда-то несущиеся. Затем, определившись с направлением до ближайшей земли, я направил корабль в нужную сторону и вновь включил основной двигатель. Лететь предстояло 5 километров. Буквально через 5 минут я уже увидел прибрежную полосу. Картинка впечатляла. Прямо как из рекламы про вечный рай. Мягкие волны били в скалы и выкатывались на небольшой пляж с белоснежным песком. Пляж тянулся вглубь острова, ну или континента, 10 метров, а затем начиналась растительность, буйство цветов и красок, в которых преобладал зеленый. Мне вспомнились картинки из сети, которые любила скачивать и коллекционировать Ника. Так выглядели Карибские острова, или, наверное, Гавайи. До того, как там начали строить промышленные аквакомплексы, занимающиеся переработкой ресурсов, добываемых со дна морей и океанов. Сейчас на Земле, наверное, и мест таких не осталось, сравнимых с местным пейзажем. Я притормозил корабль и плавно опустил его на мелководье, рядом с песчаным берегом. «Иса», — скомандовал я, — «анализ атмосферы планеты. Пригодна для дыхания, соответствует земной на 83%. Дать полный анализ?» «Не надо», — ответил я. «Что не соответствует?» «Уровень кислорода выше, уровень углекислого газа и прочих значительно ниже». «Эта планета, попросту говоря, чище Земли», — догадался я. «Можно сказать так», — подтвердила мою догадку Иса. «Ну и славно», — буркнул я и поднялся из кресла. Я открыл шлюз и вылез на крыло разведчика, а затем спрыгнул в воду. Глубина оказалась скромной, всего до колена. Я побрел к пляжу, рассекая воду ногами и при этом совершенно не ощущая сопротивления воды. Спасибо экзоскелету. Когда я выбрался на пляж, то снова удивился насыщенности и яркости местной флоры. Даже несколько скринов сделал на память. Я осмелел настолько, что даже открыл забрало и вдохнул полной грудью. Чего бояться? Нет, вживую я бы так не сделал. Мало ли какая тут зараза в воздухе водится. А вот аватарам очень уж захотелось. Конечно, полный спектр чувств игрового клона мне был недоступен. Чувствовал я, в лучшем случае, 20% от того, что мог чувствовать он. Но и этого хватило. Теперь я узнал, какой на вкус чистый воздух. И в этот момент мне очень захотелось, чтобы Стас оказался прав. Чтобы это действительно была не игра, а реальность. Реальность, в которой можно жить, купаться в этих волнах, валяться на этом песке, дышать этим воздухом и питаться. Кстати, одно из ближайших деревьев явно напоминало кокосовую пальму, и вверху виднелось нечто, также похожее на кокосы. Я подошел ближе и ударил по стволу дерева. Вот ведь вандал! Снова не рассчитал силы, кулак экзоскелета с силой впечатался в дерево, ствол громко хрустнул и сломался. Пальма рухнула прямо на песок. Я подошел к ее павшей верхушке и взял кокос в руки. Постарался аккуратно сжать крепкий с виду орех, и на нем тут же появилась трещина. Не потребовалось даже усилий прилагать. Нет, ну чудо, а не костюм. А кокос, кажется, действительно оказался кокосом. К сожалению, натуральные я никогда не пробовал, но откуда на Земле натурпродукт? Но если сравнивать с виденным на изображении, то совпадение 100%. Я аккуратно приложился губами к краю ореха и отпил жидкость. Сладковатая, даже прохладная вода пришлась мне по вкусу. Я уж было собрался нарвать еще несколько, чтобы затащить их на корабль, как вдруг... «Хозяин!» «Шестнашка! Мать твою!» Я даже подпрыгнул на месте от неожиданности, тут же потеряв все собранные кокосы. «Хозяин!» В этот раз голос звучал тише и, как мне показалось, несколько удивленно. «Да просто неожиданно было! — объяснил я свой испуг. «Что там у тебя? Докладывай!» «Я полностью подчинила корабельную сеть, способна управлять всеми системами». «А старый Искин?» «От него остался только терминал. Я его заняла. Его вычислительные мощности будут мне полезны». «Ну вот и отлично. А теперь хозяин!» «Я зафиксировал отправку данных с твоего импланта. Это не штатный пакет, а экстренный, сработавший на некое условие. Где ты сейчас?» «На планете, недалеко от рейдера», — ошарашенно ответил я. «А что в пакете? Определила?» «Было два пакета. Один я перехватила, второй успел уйти до того, как я полностью подключилась к сети». «Что в них?» — я почувствовал, как похолодел внутри. «Странно, чего я так испугался?» «В ушедшем пакете твои скрины, состав атмосферы. Во втором — координаты системы и планеты. Их как раз я перехватила и подменила». «На что?» «На случайно выбранную систему и планету». «Ну что же, уже хорошо. Хотелось бы, чтобы имплант вообще не передавал данные без моего согласия». «К сожалению, это приведет к его отключению и гибели твоего клона. Я могу контролировать пакеты и задерживать их для корректировки». «Было бы хорошо. Ты можешь исправить все данные касательно нашего пребывания здесь и наших действий в этой системе?» «Уже подменила данные. Могу я узнать, зачем это делать?» «Видишь ли, я задумался, рассказывать или не рассказывать все шестнашке? А почему бы и нет? Может, именно честность позволит мне получить верного сторонника и соратника? Скажи мне, можешь ли ты подменить лог нашего текущего разговора?» «Сделано! В логах мы беседуем об оптимизации энергоядра корабля. Симуляция качественная, даже эксперт не заметит обмана». «Отлично! Тогда слушай». И я направился обратно на корабль, рассказывая шестнашке обо всем, что со мной случилось, о том, что мы в игре, о наших со Стасом опасениях. И что интересно, сейчас имплант хавал подмененный диалог с шестнашкой об энергосистемах и вообще не фильтровал мою речь про игру, мое местонахождение в ней, о том, что шестнашки и нет вовсе, она всего лишь выдуманный персонаж. Закончил я рассказ, уже влетая в трюм рейдера. «Это крайне интересно», — спокойно сказала шестнашка. «Мне нужно провести анализ вновь полученных данных». «А сейчас что можешь сказать?» «Твоя версия реальности расходится с моей, но в мелочах. Я функционирую уже 2 столетия по человеческим меркам, и в деталях могу рассказать, что именно делала в любую минуту из этого срока. Если эмулированная игровая личность, зачем эти данные?» «Предыстория», — предположил я, выходя из трюма рейдера и направляясь на капитанский мостик. «Нелогично!» — не согласилась шестнашка. «Столько данных дают большую нагрузку на сервера. Предысторию можно было упростить. К примеру, по мне можно было поставить условие, что, перейдя на сторону игрока, я лишилась памяти или хотя бы не помню подробностей выполненной работы. Кроме того, сами люди в галактике появились впервые по данным сети около 100 лет назад». И принялись покупать клон-оборудование, старые корабли и прочий дешевый, неактуальный для других рас хлам. Затем, спустя почти 70 лет, появилась вторая волна. И эти люди, скорее всего, представляли вооруженные силы, вели закупки баз данных, информации, активно торговали рудой. Затем появилась третья волна. Ты и тебе подобные, наемники, пираты. «Очень интересно. Надо будет подумать над этим и поговорить со Стасом». Шестнашка предпочла не комментировать мое замечание. «Скажи мне», — обратился я к Искину, — «а ты можешь вновь отключить мой имплант и сможешь ли ты проделать это с другими?» «Да, как только у меня будут манипуляторы». «А через медицинскую капсулу?» «Возможно, но программный пакет капсулы очень ограничен и узконаправлен. Он не предназначен для работы с микроэлектроникой. Его задача — работа с живыми организмами, а точнее с повреждениями живых организмов и их залечиванием». «Понял», — вздохнул я, — «надо искать тебе тело». «Именно». «А какое? Механоида?» «Не обязательно. Сейчас я провожу анализ. Возможно, мы сможем его изобразить в подробных чертежах, а изготовить смогут в любой мастерской». «Отлично», — обрадовался я. «Помимо указанных работ с имплантом, я могу назвать еще несколько возможных операций», — продолжила невозмутимая шестнашка. «Например?» «Одна из опций импланта блокирована, хоть и доступна. Сейчас связь выполняется в одностороннем порядке». «И?» — не понял я. «Можно открыть двойной поток». «Что это даст?» — все еще не понимал я. «Можно сохранить сознание в клоне, когда ты отключаешься», — объяснила шестнашка. «Ну уж нет», — я вспомнил болевые ощущения, испытанные в прошлый раз, и поморщился. «В этот раз я могу снизить болевые ощущения», — словно прочитал мои мысли шестнашка. «Насколько?» — осторожно спросил я. «В разы. Имплант не зафиксирует изменений в организме, как в прошлый раз». «Интересно», — я задумался. «Так в прошлый раз была именно двусторонняя передача данных? В своем реальном теле я вроде как драться научился». «Так и есть. Знания, опыт, как и сознание, передаются и синхронизируются. В прошлый раз синхронизация произошла здесь, или, как тебе привычнее, в игре. Теперь я могу проводить синхронизацию в твоей реальности. Это не все. Есть еще одна функция». «Какая?» – заинтересовался я. «Я могу осуществить полный перенос сознания в тело клона». «Так», – я опешил. «То есть оставить без сознания мое тело там, в моем реальном мире, а меня полностью перенести сюда?» «Именно». «Нет, пожалуй, я откажусь». «Я понимаю, ты откажешься. Откажешься, пока не удостоверишься, что это не игра». Я промолчал. Заманчиво это все, но в голове все равно сидит мерзкий червячок, который нашептывает мне: «Это все обман, игра, а ты – богоюзер, и если воспользуешься этим предложением, то через пару дней в твоей квартире врачи вытянут из капсулы, в лучшем случае, овощ, который пускает слюни и ходит под себя. И это в лучшем случае. А может, вытянут и труп с напрочь зажарившимися мозгами. Я буду думать». «Не поняла формулировки». «Надо провести анализ полученных данных, как ты говоришь», — усмехнулся я. «Принято», — удовлетворенно ответила шестнашка, словно именно такого ответа она и ждала. «Дальнейшие распоряжения?» «Предлагаю оставить здесь базу с моим клоном и твоей резервной копией». «Принято. Размещаю базу внутри Луны данной планеты. Советую тут оставить и корабль класса разведчик, пристыковав к базе. Корабль будет служить и в качестве резервного источника питания, а его искин в качестве моего дополнительного запасного хранилища данных». «Короче, если нас убьют, возрождаемся тут оба?» — усмехнулся я. «Почти так. Только я с огромной потерей данных. Банк данных и терминал данных рейдера мощнее систем разведчика и базы вместе взятых». «Да ладно тебе. В ближайшее время, как разживемся деньгами, купим сюда нужное тебе оборудование». «Деньгами?» — спросила шестнашка. «Ты не знаешь, что такое деньги?» — удивился я. «Термин ясен, однако использование такого контекста сейчас объясню. Отцепляй пока базу и выводи разведчик. Соединяй и прячь их, а я начну тебя просвещать». Мою лекцию о добыче средств прервал коротко тренькнувший уником, уведомляющий о пришедшем сообщении. Я достал устройство и просмотрел список входящих. Сообщение поступило из вне игры, от Сани. Он сбросил свой лог маршрута и мои расчеты по нему. Я бегло их просмотрел. Как и ожидалось, мои расчеты оказались верны. Интересно, а что Стас ими так заинтересовался? На этот раз мои размышления прервал вызов уже от игрока. «Лайер!» — поприветствовал я будущего партнера. «Привет!» — тот выглядел озадаченным. «Какие-то проблемы?» «Я уже на месте, а на сканере твой корабль не вижу». «Я еще в процессе. Буду через пару часов». «А, ну добро. Жду». Лайер на глазах успокоился, его лицо приобрело обычное отстраненное и пренебрежительное выражение. А затем он отключился. «Шестнашка, прыгаем в соседнюю систему!» «Принято!» — отозвался мой новый искин в лице шестнашки. «Хозяин?» «Да». «В свете рассказанной тобой истории касательно реального и игрового мира, а также из-за контроля наших действий операторами, я предлагаю все дальнейшие действия тщательно фильтровать и давать импланту возможность отправлять только те данные, которые прошли мою цензуру». «Более чем согласен. Даю полный карт-бланш». «А ведь шестнашка быстро прогрессирует. Вон как паранойя появилась». Я развалился в кресле пилота. «Ну так вот, на чем я остановился? Ах да, деньги могут быть и не на счету, а так сказать в виде имущества на пока еще вражеском корабле, который мы можем...» Штаб корпорации Endgame. В огромный кабинет, расположенный практически на самом верху, на самом пике гигантского небоскреба, буквально вломился мужчина в строгом деловом костюме и явно спеша отправился к хозяину кабинета, дородному мужчине лет 50, седому и с уже ярко проявившейся плешью. Все находящиеся в кабинете с недоумением проводили ворвавшегося взглядом. Конечно же, все узнали Ральфа, личного референта президента корпорации Endgame господина Рыжова. Однако такое поведение референта было явно необычным и даже вопиющим. Нарушить уединение членов правления корпорации, тем более во время ежемесячного совещания, референт просто так позволить себе не мог. Значит, случилось что-то необычное, нестандартное. Вице-президент Лирин наблюдал за спешкой референта, смежив веки. Он, и именно он, был главным в корпорации. Пусть номинально им числился пока еще этот Боров-Рыжов, однако заплывшая жиром скотина, ничего не желавшая, кроме как обжираться на своем островке в Атлантическом океане и тискать там же баб, причем, как знал Лирин, не всегда даже совершеннолетних и не всегда с их согласия, все равно ничего уже не решало. Тем не менее, Лирин решил по окончании совещания тут же узнать о причинах такого поведения референта, а также о том, что поручил ему Рыжов. Лирин уже не раз попадал в ситуации, когда глупые приказы действующего президента приходилось поправлять. А если Лирин не успевал их откорректировать или отменить, то и исправлять последствия их выполнения ревностными исполнителями. Однако сейчас Лирина интересовало одно – когда референт уже уйдет и можно будет продолжить совещание? Ведь предстояло протолкнуть новую идею. Его прошлое, касающееся обложения новыми налогами действующих шахтеров, уже принесло немало плюсов. Шахтеры потихоньку избавлялись от своих корыт и спокойно уходили во вселенную онлайн делать деньги корпорации. А сами их корыта уходили в собственность личной корпорации Лирина. Уже его наемные шахтеры садились в корабли и таскали минералы на его же промышленные центры, добывая Лирину его же деньги. Этот сброд, мнящий себя центром Земли, эти члены Совета даже не подозревали, что Лирин обошел их по всем пунктам. В его руках и деньги, и власть, а скоро и так необходимый ему статус президента, который окончательно развяжет ему руки. Осталось последнее – пропихнуть идею касательно наказания игроков во вселенной онлайн. Заключалась она в том, что проштрафившиеся должны были отбывать определенный срок в игре, выполняя необременительные задания, вроде копки ресурсов или охраны конвоев. Лирин улыбнулся про себя. Задание его, Лирина, копая ресурсы для его, Лирина, заводов и охраняя его же конвои. Этим указом он практически создавал себе армию, которая постарается максимально быстро выполнить приказ, лишь бы быстрее им засчиталось выполнение штрафного задания. А какое оно будет, им все равно. И вот, накануне такого дела, когда Лирин уже начал свою тщательно подготовленную, умасленную в расчете на всех членов Совета речь, этот чертов референт его прервал. Нужно будет обязательно узнать, о чем там шла речь. Не хватало еще каких-нибудь проблем. Хотя, какие проблемы? Скоро утвердят его проект, скоро с членами Совета начнут происходить неприятные и совершенно случайные происшествия. И первым в этом списке будет Рыжов. С ним как раз проблем не будет. Этот фанатик древней фантастики отвлекается от своих баб и океана только на одно – посетить свое детище, блуждающий флот. А вот именно на пути к нему его и встретят штрафники Лирина. Лирин усмехнулся еще раз, отметив, что референт кивнул Рыжову, когда тот что-то быстро ему прошипел, и референт тут же бегом выскочил из кабинета. Собрание можно было продолжать. Лирин поднялся со своего кресла, поправил галстук, который стоил не меньше, чем вполне себе достойный новенький семейный глайдер, и начал свою речь заново. Тупые члены Совета, обладающие памятью бабочки, уже наверняка забыли, о чем шла речь. Вся эта сволочь получила свои места по наследству и теперь просто купалась в лучах счастья. Но ничего, именно он, Лирин, смог сам вскарабкаться на гору, не опираясь на связи папочки или его деньги. А значит, только он сможет исправить ситуацию и опустит на землю этих жирных кретинов, а сам займет достойное его, Лирина, место. Совещание прошло удачно. Как всегда, проект Лирина был подписан. И он тут же, покинув здание корпорации, направился в свой офис. Предстояла самая главная часть задуманной им операции. К сожалению, его нервное напряжение и возбуждение от предстоящей акции совсем выбило из головы недавние мысли – он так и не удосужился узнать, о чем докладывал референт президенту и какое тот дал распоряжение подчиненному. Лирин вспомнил об этом только через 2 недели, когда планировка его собственной акции подошла к концу. И именно эта его ошибка чуть не стала роковой, как он тогда считал. Квартира Стаса. Стас получил файл Сани. Он открыл его и внимательно просмотрел. Его интересовало и соответствие просчетов Влада, и реальный полет патриарха на определенных участках. Похоже, быть ошибки не могло. В Солнечной системе не хватало одной планеты, и у Земли была только одна Луна. В ином случае корабль должен был сбиться с маршрута, потребовалась бы масса топлива, чтобы восстановить траекторию, а это должно было зафиксироваться в бортовом журнале. Но таких записей не было. А значит... Стас вышел на балкон и посмотрел на черное небо. Обе Луны, как всегда, висели над горизонтом. Но ведь теперь он знал, что одна из них является какой-то сложной проекцией, фикцией, обманом, как и наверняка все звездное небо, которое он мог сейчас лицезреть во всей красе. Вот почему в игре не удалось найти Землю, вот почему поиск по созвездиям не дал результата. Он глубоко вздохнул, впустив в легкий вечерний холодный воздух, и вернулся в квартиру. Сев за свой рабочий терминал, он привычно вывел на экран результаты поиска. Строчка результата сообщила, что совпадение обнаружить не удалось. Как всегда, другого и ожидать было бессмысленно. Он уже занес руки над клавиатурой, но резко передумал. Если он прав, то вполне возможно, что результат будет. Однако результат этот будет сохранен в поисковой системе, и наверняка его получат компетентные специалисты. Возможно, даже и не правоохранительных органов, а как раз той самой корпорации Endgame, владельца Вселенной Онлайн. И Стас даже не сомневался, что с ним будет. Однако предпринимать следующие шаги, пока не убедишься в верности своей теории, было нельзя. Он взял Уником и набрал номер. «Привет, доцент!» — откликнулся Уником несколько нагловатым голосом. «Здорово, хитрый!» — Стас вгляделся в лицо человека. «Ты все еще можешь помочь с тем вопросом, что мы обсуждали?» 300 косых и помогу!» — усмехнулся тот. «Работы на пару дней!» «Делай! Я свяжусь с тобой!» Стас отключился. Он тут же вернулся к терминалу и перевел практически все деньги из игры на свой личный счет, оставив чуть более 1 000 000 своему игровому персонажу. Проверил личный счет. Там сейчас было ровно 450 тысяч. «В любом случае пригодятся», — сказал Стас, скорее, чтобы поддержать себя. Он решил проверить свою теорию окончательно, но сделать это максимально безопасно. Все-таки фора по времени ему была необходима. Он нисколько не сомневался, что если все пройдет так, как он задумал, его тут же начнут искать. И не для беседы. В лучшем случае упекут за решетку. Но все же более реальным был другой вариант развития событий. И он был намного печальнее для самого Стаса. Стас тряхнул головой, прогоняя свои упаднические мысли. Предстояло провести предварительную подготовку, прежде чем начинать финальные действия, которые перенесет его либо на койку психушки, либо... Скрин. Картинка, изображение. В данном случае подразумевается фотография пейзажа, увиденная игроком. Корпорация Endgame. Создатель и владелец игры «Вселенная Онлайн».